Тут, понимаешь, ужом выворачиваешься, чтобы поймать преступников, не прибегая к помощи закона и в то же время не нарушая этого самого закона. Китайская головоломка, а он спит, видишь ли. Нет. На весь этот срок объявляю не только сухой закон, но и категорически запрещаю всякие успокоительные. Все должны быть бодрыми в любое время дня и ночи. Впрочем, никакими словами ничего уже не поправишь. Что выросло, то выросло. Придется звонить на свой страх и риск. Что скажем? Деловито осведомился Кричко. А этого я не знаю, пожал плечами Гуров. Придется соображать на ходу. Они уселись на диван, плечом к плечу, и принялись перебирать номера, которые Гуров обнаружил в телефонной памяти. Первые три номера сразу же пришлось временно отложить. Ни один из них не отзывался, несмотря на то, что Гуров проявил немалое терпение, повторяя вызов. На четвертом номере соединение произошло, и Гурову ответил довольно приятный девичий голос, который, однако, показался ему, если не испуганным, то уж точно излишне напряженным. Можно было сколько угодно сожалеть о том, что Грязнова нет с ними, но поскольку от сожалений толку было мало, Гуров не стал особенно мудрствовать и спросил напрямую, не зовут ли девушку Анастасией. «Вот и звоните Анастасии, если она вам нужна», — довольно резко ответила неведомая девушка. «А меня зовут совсем по-другому. До свидания». «Подождите», — взмолился Гуров. «Позвольте еще один вопрос». А вы, случайно, не знакомы с Анастасией? Ее разыскивает один человек, ему сейчас очень плохо. Всем сейчас плохо, — неприветливо сказала девушка. И никакую Анастасию я не знаю. Но Сумского-то вы знаете, — сказал Гуров. А Сумской знает Анастасию. Может быть, припомните что-нибудь? Это очень важно. Кстати, как вас все-таки зовут? А то трудно разговаривать, когда не знаешь имени собеседника. Меня, например, зовут Лев. Лев Иванович, если угодно. «А катись ты, Лев Иванович, куда подальше?» — с раздражением ответила сердитая девушка. «Если у тебя проблемы, звони в секс по телефону, а меня не доставай. Меня и без тебя затрахали». После этого признания она попросту бросила трубку. «На редкость плодотворное общение у нас получается», — покачал головой Гуров. Но она очень изящно обошла вопрос о Сумском. Не сказала ни да, ни нет. А это, скорее всего, означает, что девушка не хочет разговаривать про Анастасию ни под каким видом. А знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Никакой Анастасии может и не быть. Это вымышленное имя. «Так нужно узнать настоящее», — заявил Кричко, — и решительно отобрал трубку у Гурова. «Ты не умеешь разговаривать с девушками. То есть я понимаю, что бабам ты нравишься, элегантный, мужественный, уверенный, виски седые, но с девушками разговаривать ты не умеешь». Он повторил вызов и с медовой улыбкой прилип ухом к трубке. Однако через пару секунд лицо у него вытянулось, и он озабоченно сообщил. «Занято, черт возьми. Похоже, твой звонок напряг это милое создание. Она тут же захотела посоветоваться с мамой, как следует поступать, когда тебе звонит незнакомый мужчина».